Хотелось вытрясти из их голов много информации, но в своих силах это провернуть я пока сомневался. Зато Лариса способна доковыряться до самых темных уголков в их памяти. Нужно только ее убедить забросить все прочие дела и заняться ими, чему она вряд ли обрадуется. Может, тут мин понаставить, чтобы сюда всякие уроды не лезли? Предложил Гриня охотник. Не, я покачал головой. Если пролезут такие же зубры, как эти, кивок в сторону лежащих далеко в стороне тел, у которых уже столпились подошедшие к ним ребята, то мины они снимут или попросту обойдут. Зато запросто нарвутся обычные ходоки. Сидорович нам за такое большое спасибо выскажет, раз так несколько. Ставить же простые сигналки тут бесполезно. Я быстро прикинул в уме подходящие варианты. Сигнальные ракеты мы с болота хрен заметим, нужно держать наблюдателей где-то неподалеку. Ферма сразу отпадает, там пси-выбросы слишком опасные. Сделать фишку и схрон где-то тут для постоянного дежурства, если нечаянно подвалит крутые профи, только людей зря потеряем. Радио здесь надежно глушится, разве только оптический кабель тянуть. У меня, конечно, запасец есть, его даже хватит, но жалко. Да и работы много, а с чего ты их сам не засек еще издалека? С подружкой заболтался, Гриня сильно понизил голос, чтобы подслушивавшая наш разговор парочка парней не сразу поняла, о чем идет речь, и как я сразу догадался, Михась все же проболтался. Этот вопрос и мне интересен, я недовольно хмыкнул. Возможно, у них в поясах были особые артефакты или какие-то способности, дома разберусь. Потом дай мне знать, Гриня кивнул и посмотрел в сторону процессии, медленно тащившие тела на носилках в нашу сторону. Пора и нам выдвигаться. Хватай свою девку или помощь, сам справлюсь, решительно заявил я, доставая из инвентаря контейнер с золотой рыбкой. Хоть своя ноша и не тянет, но я еще слишком слаб, чтобы зря напрягаться. В конечном итоге за 4 часа с частыми остановками и перекурами мы дочапали до деревни Грязево. Ни Вика, ни Кенты за это время так и не очнулись. Кентов мне не жалко, а вот за подружку я уже стал маленько беспокоиться. Пришла она в себя только к ночи, когда я перетаскал бесчувственных мужиков на остров, натравив на них Ларису. Даже уговаривать не пришлось. Где я? Вика резко поднялась с туристической пенки, куда я ее положил, снова натравив на нее мутаген. Он нашел еще множество мелких повреждений, с которыми уже благополучно разобрался. Покрутив головой, Вика узнала обстановку, немного успокоившись. «Что-то быстро я воскресла», – задумчиво пробормотала она, достав КПК и поинтересовавшись текущей датой. «Раньше давали минимум 6 дней вынужденного офлайна», – поведала она мне свои секреты. «Да и вроде бы все на месте, ничего не выпало». Подозрение в ее голосе стало еще больше. «А ты и не умирала», – я довольно хмыкнул. «Приложила тебя крепко прилетевшей гранатой. У тебя защитных артефактов в поясе совсем нет», – ехидно поинтересовался у нее. «Да как же!» Она сильно возмутилась, скидывая в инвентарь окровавленную, побитую осколками броню и вытаскивая матерчатый пояс с артефактами, почти как у меня. «Посмотри, даже 4 звена маминых бус есть!» Она с трудом вытащила 4 переливающихся радужных звена. «Знал бы ты, сколько всего пришлось сделать, чтобы их добыть! У меня тут еще и ночная звезда, пружина, пустышка!» «Полный джентльменский набор!» Предъявила она мне свои артефакты. Причем, все без радиоактивного фона. Меня обычной пулей и рядовой гранатой фиг проймешь. И сколько возмущения в голосе или даже искреннего негодования. Странно. Я задумчиво почесал макушку. Почему тогда моя защита выдержала? Ведь у нее сходная основа. Ты сумел как-то преобразовать артефакты в силу духа? Вика быстро догадалась и сильно изумилась. Среди игроков давно бродят слухи о каком-то особом артефакте, способном запустить такое преобразование, но найти его на моей памяти еще никому не удалось. Тебе, значит, повезло, раз ты на моих глазах обходился без пояса там, где у нормального человека должны сразу вскипать мозги, уверенно заявила она, решительно заглянув мне в глаза. Так вот, по тем самым слухам, перешедшая в дух защита от артефактов должна со временем прогрессировать и какое-то время держаться даже против особых поражающих элементов, рассчитанных на пробитие всяких аномальных защит. Судя по всему, именно такими боеприпасами по нам и отработали. Неужели ты сумел поквитаться с теми гадами? И кто это был, интересно? Кентавры. Выдохнул я, одновременно интересуясь у Ларисы, как продвигаются дела. Не отвлекай. Лариса сразу же осадила мое любопытство, демонстративно закрывшись от телепатического внимания. кентавры!» — воскликнула Вика, с хорошо заметными нотками сильно беспокойства. «Они определенно пришли за мной, как же хреново!» Она низко опустила голову, излучая вовне большую вину. «Но сначала отстрелялись именно в меня», — попытался подбодрить ее. «Ты про них что-то знаешь, как и все, практически ничего», — ответила она упавшим голосом. «А в тебя стреляли, рассчитывая меня после взять живьем. От моего трупа их заказчикам мало пользы. Воскресну опять злая и ученая. Им нужно, чтобы я навсегда покинула этот мир, устав от боли и страданий, которыми они хотели меня обеспечить. Даже не представляю, что бы я без тебя делала». Она несмело улыбнулась. «Я хотел припомнить ей, чем она раньше занималась со своей легендарной командой, едва сдержался, направив ее отмываться в душе, а затем перемещаться в спальню. Мне тоже требовался отдых. Провалился в глубокий сон, едва голова коснулась подушки. Вот так и поговорили. Снова просыпаюсь далеко засветло, с пеленатым руками и ногами с двух сторон. Тихо сбежать из кровати — сложнейшая тактическая задача. Попробовал опять уснуть, но восстановившийся от повреждений организм требовал еды и физической активности. Привлекая старательность и опираясь на ментальное чутье, все-таки выпутался из пут, оставив женщин досыпать вместе. Наведя марафет, занялся приготовлением завтрака. Хотелось порадовать себя и проснувшихся подруг чем-то вкусненьким. Ага, вот кое-кто сейчас случайно проснулся и сильно удивился, обнаружив в объятиях вместо меня кого-то другого, теплого и мягкого. Ну, ты и шутник. Крайнее слово явно имело несколько смыслов разом, и все они вызывали у меня сильную внутреннюю щекотку. Благодаря телепатии, Лариса первой высказала мне свое недовольное и даже возмущенное «фи». «Возвращайся к нам скорее, иначе обойдемся без тебя», — шутливо пригрозила она чуть позже, намеренно передав мне посыл сильного возбуждения. Пока я готовил, частично притушил проснувшийся зверский аппетит, но явственно проявился аппетит другой, заметно оттопырив штаны, и я действительно уже подумывал вернуться в спальню и устроить заспавшимся дамам срочную побудку. А тут такой забавный конфуз приключился. Долго скучать, естественно, дамам не пришлось. Хоть кто-то поначалу излишне хорохорился и сильно стеснялся, но затем потребовал достойной компенсации за все прежние страдания, ожидания и переживания. В кои веки пришлось действительно доставать светляк и отрываться, как в последний раз. Нам определенно понравилось столь бурное доброе утро, а приготовленный заранее завтрак пришелся весьма кстати. Накинулись на еду, словно голодные волки на кусок свежего мяса. А вот я тем временем, доставляя ко рту очередную ложку вкусной гречки, задумался о том, что повторять новоприобретенный опыт на регулярной основе, пожалуй, не стоит. Это как хороший яркий праздник, который запросто обесценится, если вдруг станет рядовым событием. Лариса подняла на меня задумчивый взгляд и улыбнулась, явно прочитав мои слишком уж громкие мысли. Такую точку зрения она всецело разделяла. А раз именно она стала инициатором всего знаменательного события, то можно уверенно сказать, дальше все будет под полным контролем. Женщина-контролер, наверное, самый опасный монстр в зоне, ибо ее пожеланиям просто не захочется сопротивляться. Ту уже разобралась с теми кентами, поинтересовался у Ларисы вслух, дабы перевести до сих пор не до конца отпустивший меня эротический настрой в деловое русло. Разобралась, Лариса расплылась довольной ухмылкой, узнала много нового и интересного, о чем даже тебе, пожалуй, не стоит рассказывать. И это не от недоверия, ее лицо вдруг резко посерьезнело. Поверь, о некоторых вещах лучше просто не знать, дабы сохранять душевное равновесие. Ну, раз ты уже начала о них говорить, я скорее подумал, что она банально набивает себе цену. Только начала и сразу же закончила, отрезала Лариса жестким тоном. Думаешь, с чего вдруг нас пробило на столь горячее доброе утро? Она улыбнулась, но как-то грустно-грустно. Просто мне потребовалось как-то отрешиться от всего того, к чему я по твоей прихоти вчера прикоснулась. И тон голоса совершенно не допускал превратного истолкования ее слов, а слушавшая нас Вика быстро все поняла и даже вжала голову в плечи. В общем, за теми, кого ты сейчас назвал кентами, стоят те же силы, что и за монолитовцами, продолжила она рассказ ровным спокойным тоном, хотя внутри у нее поднимались из глубин весьма горячие эмоции. Возможно, это как раз те самые хозяева зоны, про которых ты раньше мне рассказывал. Они пользуются какой-то установкой для оболванивания людей с созданием индивидуальных ложных воспоминаний, позволяющей полностью перепрограммировать личность, внушить нужные цели и ценности, сделать ложные привязки, полностью переделать совесть. Но та установка еще далека от совершенства, потому мне удалось сначала обнаружить, а затем и поломать ее тлетворное влияние. Сегодня те мужики в подвале проснутся после долгого-долгого сна и вспомнят все. В ее голосе прозвучала истинная гордость за себя и собственные способности. И кем же они были до того, как стали зомби? Мне стало сильно любопытно. Назвать их зомби не совсем верно, жена поправила меня. Скорее им просто жестко поменяли одного хозяина на другого с сохранением былых навыков и способностей. Изначально они входили в 7-е подразделение при главном управлении Генерального штаба Российской Федерации. ГРУ, что ли? Я быстро вспомнил современное для себя название подразделения военной разведки России. Нет, Лариса покачала головой. В задачу 7-го подразделения, являющегося стратегическим наравне с атомным оружием, входит препятствование любым попыткам захвата высшего военного командования и государственных чиновников верхнего уровня. Это не совсем охрана, а нечто большее. Плюс создание угроз аналогичных попыток по отношению к недружественным России государствам. Имеющие особую подготовку и оснащение специалисты готовы выкрасть практически любого человека из любой страны, не имеющие аналогичных спецслужб. А таких стран на весь мир сейчас не больше 3-4, ухмыльнулась Лариса. Просто идеальные охотники за головами. И как они попали сюда? Пришли за теми хозяевами и попались? Для меня все стало почти очевидно. Нет, их просто тем хозяевам продали. Лариса просто ошарашила меня такими известиями. Продали. Но как, и почему? От поднявшегося возмущения у меня почти перехватило дыхание. Подробности мужикам забыли рассказать. Их как бы изначально подряжали на роли инструкторов, готовить местные кадры. Из монолитовцев с промытыми мозгами. Хе-хе, Лариса опять невесело улыбнулась. Но хозяева быстро поняли, что нужного им результата не получится по объективным обстоятельствам, да и узнали те мужики слишком много для того, чтобы оставить им жизнь. Вот и устроили всем инструкторам капитальную мозголомку с применением технических средств. Я же тем временем задумался на тему, откуда у монолитовцев столько лучших образцов российского оружия. Как-то же они у них появились. Признаться, я никогда не считал себя настоящим патриотом своей страны. Что государство сделало для меня и чем могло заслужить ответную любовь? Мне казалось, его весьма условно интересовал лишь очередной налогоплательщик, судя по регулярному интересу одного всем известного ведомства, а не моя уникальная личность. Но при этом внутри всегда появлялась твердая уверенность, что если вдруг родина опять окажется в смертельной опасности, то я, как и большинство других мужиков, возьму в руки оружие и пойду воевать. Наверное, это особое чувство, присущее не только одним лишь русским, но наиболее сильно проявляющееся именно у них, судя по историческим реалиям последних веков. И потому все информационные нападки на Россию вообще я воспринимал отчасти как нападки на самого себя. Правильно ли это или нет, другой вопрос. Факт, меня это беспокоило, и я хотел об этом говорить, хоть и старался сдерживаться по возможности, ведь в интернетах всегда кто-то не прав. И теперь меня снова больно укололо уже хорошенько подзабытое чувство ложной причастности. Причастности к государству, про которое я уже перестал вспоминать, с головой окунувшись в этот прекрасный и опасный мир зоны. Теперь мне обязательно захочется получить ответы на каверзные вопросы. И направление интереса опять ведет куда-то к центру. А пришли-то они за кем? Вика осмелела и влезла в наш разговор. Пришли они именно за тобой, красавица. Лариса теперь улыбнулась адресно ей, отчего девушка вся резко сжалась. Ты тоже сумела чувствительно затронуть интересы кого-то весьма важного. Наверняка кланы давно ведут дела с хозяевами зоны, как выражается он, кивок в мою сторону, и смогли чем-то оплатить услуги группировки лучших охотников за головами. Тебя хотели захватить живьем, сразу же передав тем, кто до сих пор ждет приятных известий на другой стороне тайной тропы. И только случайность в виде его, еще один кивок в мою сторону, помешала осуществлению этих планов. Я их сейчас с радиоактивной пылью перемешаю, зло прошипела Вика, резко поднимаясь из-за стола и собираясь немедленно выходить на тропу войны. Остынь, Лариса повысила голос, взглядом усаживая разозленную девушку на место. У тебя одной практически нет шансов, зато вместе с ним... Я опять удостоился кивка головы, ты получишь возможность крепко поквитаться, но месть – это блюдо, подающееся холодным. Мудрая женщина крепко придавила к спинке стула пышущую сильным недовольством девушку твердым голосом. «А ты пока сходи в подвал и подлечи тех мужиков, пока они еще спят», — строгая Лариса повернулась ко мне. «Крепко же ты их приложил. Как очнутся, попытайся перетащить на свою сторону. Прежние привязанности у них сбиты, опоры нет, а тут ты с плюшками и вареньем. Заодно узнаешь у них подробности о кентаврах и спрятанных по всей зоне тайных базах». Тяжело вздохнув, поднялся со стула и направился в сторону двери в подвал. Хоть Лариса и заметно перегибает палку, поставив себя на роль командира-распорядителя, однако, сейчас она действительно права, и очередной день оказался полностью потерян. Я действительно подлечил мужиков, а когда они очнулись, стоило бы сразу сбежать, оставив их наедине друг с другом и тяжкими мыслями заодно. Благодаря влиянию Ларисы, их прежний понятный мир рухнул, навалив большие кучи тяжких воспоминаний. Они вспомнили, как их продали непосредственные командиры, отдав во власть каких-то непонятных уродов под видом особо важного задания, причем высшее командование прекрасно знало обо всем изначально. Вспомнили, как ломали им мозги, превратив в бездушных убийц и похитителей людей. Многое они вспомнили, прожив свою жизнь заново. И крайне остро встал вопрос, что дальше? Бросаться в ближайшую аномалию неразумно, хоть и очень хочется. Полностью отдаваться тому, кто их сумел захватить. А чем это лучше прежней работы на хозяев зоны? Я предложил им определиться самостоятельно. Мол, мне лично их услуги не нужны, сам с усами, а вот подучить обретающихся неподалеку хороших парней и девчонок определенно стоит. Подучить именно защите от всяческих посягательств со стороны тех, кем они были раньше. Справитесь, заодно и долги перед собственной совестью закроете. Старался объясняться просто и понятно, ориентируясь на эмоциональные отклики. Мужики, Федор и Иван, два близнеца брата, все же впечатлились силой того, кто смог их одолеть в скоротечном бою. Ведь нам довелось повидать здесь немало особенных людей и различных монстров, бывших когда-то людьми, заметил тогда Иван, свесив босые ноги с кушетки в подвальном лазарете. Против всех их мы в обязательном порядке разрабатывали схемы эффективного противодействия. А с монстром по кличке Викинг вы знакомы? Поинтересовался я. Иван многозначительно переглянулся с Федором. Братцы о чем-то призадумались. Знакомы. Иван быстро отмер и снова обратил внимание на меня. Крайне неудобный тип, про которого достоверной информации почти нет. Была лишь совсем старая ориентировка о том, что он завладел каким-то особенным материалом из лаборатории Х-9, который когда-то руководил его отец, но о сути проводимых там ранее экспериментов доподлинно неизвестно даже тем, кто задурил нам мозги. Предположительно, это нечто появилось раньше, чем вся аномальная зона. Викинг всегда держался в стороне от интересов наших бывших хозяев, потому его персоной мы мало интересовались, как и твоей, вплоть до недавнего момента. Отчасти этим и обусловлено наше фиаско, недостаток информации и слабая подготовка к возможной встрече. И что же тогда подогрело ваш интерес или привлекло внимание? Мне стало любопытно. Его удостаивались все, кто добивался в зоне значимых успехов, вместо Ивана ответил мне Федор. В любой момент хозяева могли выдать приказ доставить очередного выскочку к ним на провеж, а долгое ожидание результатов обычно приводило их в крайне скверное расположение духа, которое весьма сложно пережить без серьезных последствий провинившимся исполнителям. Дальше я проинформировал их о наличии веских опасений относительно их собственной судьбы, частично раскрыв им информацию о том, что в их мозгах снова покопались без спросу, пока они пребывали в беспамятстве. Ведь бывшие хозяева со временем обязательно узнают о провале их миссии. Да и те, кто их сюда продал, тоже могут серьезно озадачиться со вполне понятными последствиями. Братья снова переглянулись и дружно усмехнулись. «Пусть приходит», — высказался за себя и брат Иван, пояснив. «Монолитовцы сюда вряд ли сунутся, ибо потеряют контакт с голосом небесного камня, а у кентавров осталось лишь трое бойцов с подходящей подготовкой. Но они сначала постараются выяснить все причины нашего провала, прежде чем подготовить очередную акцию захвата или устранения. Отдельные кланы вскоре обретут большие проблемы, ибо не предоставили сразу должной информации о связях и окружении заказанной ими цели, одновременно требуя срочности исполнения. О внешниках же вообще можно забыть, лицо Ивана при этих словах характерно скривилось. Тех, кто нас подставил, уже доедают могильные черви, а нынешнее руководство банально пребывает в полнейшем неведении, Судя по обрывкам дошедшей до нас информации, в России недавно произошел масштабный погром спецслужб, после того, как вскрылись многочисленные злоупотребления, нарушения и прямое предательство. России сейчас вообще стало не до зоны, хватает внутренних забот. Судя по чрезмерной активности тех же американцев, он прав, только долг еще борется, в последнее время став последним оплотом народного сопротивления. В борьбе ему помогает сама зона, подкидывая врагам одну проблему за другой. Следом разговор перешел на их оружие и экипировку. Мне сильно хотелось узнать о том, как они скрывались от ментального обнаружения. «Алхимия и специальные тренировки», — пояснил Федор. «У нашей группировки имеется артефакт с названием «Обручальное кольцо контролера», а также хорошо проработанные методики частичного перетягивания свойств отдельных артефактов. Волевым усилием мы способны воспроизводить многие нужные эффекты по мере необходимости. Ментальный щит и пелена скрытности на задании ставятся всегда, хотя и требуют повышенной сосредоточенности. А затем братья попросили вернуть им их пояса с артефактами, дабы показать, где они хранят свое оружие и боеприпасы. Хоть я и немного опасался, но решил им поверить. Благодаря такому артефакту, Иван извлек из своего пояса крупный изумруд, внутри которого равномерно пульсировал зеленый огонек, создаются локальные проколы пространства. В каком-либо укромном месте обустраивается тайный склад, куда помещается все необходимое. Затем артефакт сильно возбуждают, создавая устойчивую точку привязки для последующего прокола. А дальше нужно просто носить артефакт на поясе и точно представлять, что переместить со склада прямо в руки. Вот так, Иван лишь на секунду прикрыл глаза, и в его руках материализовался заметно доработанный и полностью снаряженный винторез. На тайном складе нашей группировки лежит много полезного добра, нужно его оттуда срочно забрать. Пока не спохватились, предложил он мне, демонстративно положив винторез на лежанку. Я же тем временем вспомнил, что и у меня имеется подобный артефакт. Его когда-то подарил мне бандит Жека Цыган, избавившись от радиоактивного перстня по моему совету. Возможно, и за ним прячется чей-то тайный склад. Нужно позже проверить, заодно научившись создавать локальные проколы пространства. Вернул мужикам их броню и одежду, после чего мы переместились уже в складское отделение моего подвала, где братья сноровисто накидали кучу различного оружия, гору боеприпасов, амуниции и армейских пищевых пайков, забив пару комнат от пола и до самого потолка. Разбираться со всем этим добром было лениво, и снова прорезался зверский аппетит. Отложив все прочие дела и разговоры, мы поднялись из подвала на поверхность, где нас уже ждали заскучавшие дамы. Исключительно домашняя обстановка сильно смутила братьев, хотя они постарались скрыть изумление и удержать многочисленные вопросы. Я лишь отметил, что они уже точно определились, на чьей теперь стороне будут дальше воевать, и это определенно радовало. Обсуждение дальнейших планов и перспектив продолжилось и за ужином. Теперь к нам присоединились и дамы, периодически подкидывая различные идейки. Хоть братья и храбрились, однако признали годным предложение Ларисы радикально сменить внешность. Сменить так, что и родная мама не узнает. Я бы и сам им подобное предложил, но это ведь опять работа именно для меня, да и отказались бы мужики, начни я с чего-то такого разговор. А тут предлагала именно женщина, да еще такая обворожительная. Хоть братья и сомневались, но здравомыслие все же взяло верх. Искать их точно будут со всей тщательностью и старанием. Это с трупов взять нечего, кроме трофеев, а вот с живых, попавших в плен или вообще переметнувшихся на сторону врага, независимо от причин. Зачем героически бороться с проблемами, если можно сразу их обойти? К тому же под удар могут попасть совершенно непричастные люди. И предложенное Ларисой решение позволяло существенно снизить возможные риски. Даже натурализацию позже проведем через внешний блокпост. Выпишут на двух парней. Я планировал скинуть братьям внешний возраст сразу лет на 10, карточки новых артельщиков-собирателей и концы в воду. Случаем, поинтересуются у нас, куда, значит, продевались в ваших краях крутые кентавры. Все дружно покажут пальцами в сторону болота, ищите в трясине до самого конца мира. Ну и, естественно, с привычным оружием и снаряжением мужикам тоже придется попрощаться. Найдется чем его заменить, да и вообще открыто светить те трофеи тоже не стоит. Пусть лежат в загашнике до поры до времени. Братья были хоть и не робкого десятка, но сильно волновались, когда я снова разложил их по лежанкам в подвале. Опыта работы мутагеном у меня вполне достаточно, чтобы одновременно обрабатывать двоих или даже троих. Мутаген мне сам активно помогает, больше не требуется контролировать буквально каждую мелочь, как раньше. Но и оставлять его полностью без внимания тоже нельзя. За ночь я полностью сформировал базовые структуры последующих изменений в телах братьев, снова запустив выработку гормона роста и много другого. Полное изменение внешности займет минимум неделю времени. Изменится рост, цвет глаз и структура волос. Братья перестанут быть похожими друг на друга, хотя что-то родственное наверняка в их внешности удастся заметить. Типа два брата разного возраста от одной матери и разных отцов. Изрядно утомившись и еще больше утомив пациентов, отправился отсыпаться, когда солнце нового дня уже поднималось к зениту. И кто бы мне еще дал выспаться? Да откликнись же. Разбудил меня злой и сильный ментальный голос охранника Михася. Опять война? Вместе с вопросом попытался передать ему свое чувство сильного недосыпа и раздражения в связи с экстренной побудкой. Очень даже возможно. Михась проигнорировал мой тонкий намек о том, что я сейчас не особо расположен к разговорам. Только что прибежали наблюдатели от моста через реку, продолжил он рассказ. К нам сюда переправилась большая толпа хорошо вооруженного народа. Под 200 человек, одеты и вооружены разномастно, но заметна общая слаженность в действии. Предполагают массовое пришествие детей зоны. Возможно, даже целый клан заново переродившихся старичков. Наши ребята благоразумно приняли решение покинуть ближайшие наблюдательные посты, ибо велик риск обнаружения с последующими столкновениями. Только ты и можешь за ними незаметно проследить, выяснив, что они тут забыли. Сдается мне, они пожаловали сюда именно по нашей душе. Бывалый охранник поделился своими предположениями. Он прав, влезла в наш разговор по обыкновению подслушивавшая чужие мысли и разговоры Лариса. Я попыталась хоть к кому-то из той толпы заглянуть в мозги, но потерпела фиаско. Они чем-то похожи на твою Вику, словно находятся здесь и не здесь одновременно. Но их интерес к болотам я определенно уловила. Хотя вначале они планируют занять деревню новичков и чем-то прижать твоего знакомца Сидоровича, отчиталась она о проделанной работе. Уже выхожу, ответил обоим телепатам, нехотя выбираясь из кровати, как же не вовремя те игроки подвалили, кто бы еще знал. Рванул бегом через болото и железнодорожную насыпь прямиком к деревне новичков. Нужно предупредить старого торгаша, у его бункера есть какая-то особая защита, пусть сразу активирует. Хоть кого-то осенним ветром принесло. Поприветствовал меня у костерка в деревне Сидорович хриплым голосом. Садись к огню, погреем вместе старые косточки. Кивок в сторону свободного чурбака. Ко мне, считай, если кто разок в неделю сейчас заглянет, считай уже хорошо. Пожаловался он на тяжкую жизнь отшельника. Неужели совсем торговля завяла? А как же контрабандисты и твои тайные клиенты? Ехидно поинтересовался у него, считая, что Сидорович по обыкновению прибедняется. Эти не считаются, фыркнул торгаш. То дела, это дела, а просто поговорить за жизнь ни с кем. Я вот уже с зеркалом стал разговаривать. Совсем крыша едет от одиночества. Так перебирайся к нам за болото, предложил ему. Там и перезимуешь в теплой компании. Уж за жизнь-то всегда найдется с кем потрепаться. А дело, стало быть, бросить. Он нахмурился на показ. Нет, Берш, извини, я старый пенек, крепко вросший в землю длинными корнями. Меня с насиженного места трудно сковырнуть. Вскоре сюда от моста подвалит пара сотен детей зоны с большим желанием именно это и провернуть. Поделился с ними свежими известиями. Рассчитывал пересечься с ними уже здесь, но они пока где-то задержались. ХМ, ГМ. Сидорович нахмурился еще больше. Пара сотен игроков, говоришь, эти, конечно, могут. Могут попытаться. А его настроение от чего-то стало резко улучшаться. Знаешь, не чини им препон, пусть делают, что хотят, а я, пожалуй, пойду, парочку сюрпризов для них приготовлю. С кряхтением он поднялся с чурбака, рефлекторно отряхивая колени от нанесенного ветром с прогоревших дров пепла. У меня передатчик мощный, будешь неподалеку, поймаешь сигнал, если что-то пойдет не так, и, окинув меня тяжелым взглядом, неспешно пошагал к входу в свой бункер. Я пожал плечами и тоже поднялся, направившись прямо по дороге в сторону моста. Где-то там игроки разбили лагерь, раз так долго задержались. Стоило за ними проследить. Пробираясь ближе к реке рядом с дорогой, отметил близкое присутствие множества людей. Ментально они просто смердели. Злость, страх, какое-то предвкушение и непонятные переживания чего-то необычного. Мне стало сильно дискомфортно, пришлось зажимать ментальную чувствительность. и это едва не привело к неожиданному столкновению с выставленным игроками охранением. Только благодаря тихой ходьбе и внимательному тщательному осмотру доступных взгляду окрестностей, я сумел заметить спрятавшихся в кустах людей раньше, чем они заметили меня. Затем, медленно просочившись дальше, обнаружил и вторую группу наблюдателей, грамотно страховавшую первую и контролировавшую свой сектор пространства. Камуфляж у ребяток вполне по сезону, плюс они сразу озаботились маскировочными накидками с навязанными на них листьями и пучками жухлой травы, вооружены старыми сильно потасканными калашами. Но тут глупо делать скидку на старость оружия. Акмон и в Африке Акм бьет без осечек, и, судя по тому, как выставлены секреты, можно уверенно сказать, опыт у этих ребятишек есть, серьезный боевой опыт. Многие уже который год ходят в зону, и, судя по реакции на ее периодические вздохи, впервые хлебнули полного реализма ощущений. Теперь старательно привыкают к изменившимся условиям, хотя я отметил, что вздохи пробирают их знатно. Сжали нервы в кулаки и там держат. И ведь сидят на самой границе, отойди к реке на полсотни метров, и вздохи полностью исчезнут. Ага, за ними дальше еще пара секретов. По двое бойцов на каждом, хорошо замаскировались. Дорога и ближайшие подходы полностью перекрыты, и лишь подобный мне невидимка здесь легко прошмыгнет. Дальше в глубине перелески сильно заросли, и пройти там способны лишь некрупные звери. Я, конечно, тоже пролезу, затратив много времени и сил. Так-так, а у народа-то явная паранойя. Тихо хмыкнул себе под нос, заметив третью пару секретов у дороги со спрятавшимися наблюдателями. Подойти к основному лагерю с этой стороны без шума практически невозможно. Для обычного человека, конечно, то ли ждут кого, то ли просто перестраховываются. Еще 300 метров и я вышел к укрытым в перелеске многочисленным туристическим палаткам. На краю натянуты камуфляжные тенты, полностью закрывая обзор со стороны открытого пространства, за которыми и сидят множество отдыхающих игроков у маленьких костерков. Пока я присматривался, со стороны моста показалась целая колонна людей. Навстречу ей вышла троица из обустроенного лагеря. Один, судя по отмеченным повадкам и властному взгляду, командир и пара его замов. Оружие при них я не отметил, наверное, оставили где-то в палатках. Хотел невидимкой проскользнуть вслед за ними, но передумал. Лучше подожду возвращения и подслушаю разговоры. Сидевшие же у костерков игроки трепались о всякой ерунде, хвастались былыми победами и предвкушали богатую добычу. Пристроился за тентом поближе к выглядящей чуть более приличной, чем остальные, компании игроков и старательно грел уши. «Считаешь, они не решатся?» — спросил один у кого-то другого. «Пока мы тут прохлаждаемся, могут ведь превентивно ударить, и тогда расклад будет совсем другим. Я бы на их месте так и поступил». Князь приказал молчать о том, что мы нашли поблизости еще теплые лёжки чужих наблюдателей. Про нас болотные черти уже точно знают, догадываются ведь, за кем тут пожаловало столько народа. Не считая их главарей полными идиотами, Сеня, ответил вопрошавшему другой голос. Пока мы не проявили прямой агрессии, у них нет легитимного повода. Думаешь, они хотят потерять ресурсный домен, и если они нападут первыми, то все мы получим огромное статистическое преимущество, как пострадавшая сторона. Один-два первых выстрела с их стороны всегда будут промахами даже при стрельбе в упор. По той же причине, нам тут еще 3 дня сидеть, дожидаясь окончания гарантированного срока мирного периода для обустройства и укрепления первой клановой базы. И только когда пойдет пора проверки их силы и крепости, мы начнем. Они думали благополучно отсидеться в закрытой локации. Наивные. В другое бы время все у них бы срослось. Но теперь стало слишком много потерявших своего перса старых волчар, а кусочек-то здесь сладенький. Говоривший характерно причмокнул губами, словно пробуя на вкус тот самый кусочек. И кому он в итоге достанется? Спросил кто-то еще. Лично я получил только приглашение поучаствовать в веселой заварушке. За нового перса и начальную снарягу забашляли неизвестные спонсоры, пообещав лишь долю в трофеях. Выживут не только лишь все, добавил он ехидным тоном. Кто подгребет под себя этот участок, выяснится по ходу, ответил ему тот же знаток. В это предприятие крепко вложились 4 клана. Знаю, кто-то поставил вообще все свободные средства и даже в долги прилично залез. Потому финальный расклад решится выкупом долей остальных тем, у кого дела пойдут лучше остальных. Есть смысл заметно выделиться на общем фоне. Победитель начнет собирать постоянную команду для контроля захваченной территории. Наверняка под это дело сделают новый клан. Думаю, вы уже догадались, к чему я клоню. Озадачил он всех остальных. Пока я подслушивал разговоры у костра, в перелесок втянулась новая колонна. Проверив снова обретенную невидимость, двинулся вслед за отколовшимися от остальных командирами. Их лагерь располагался где-то в стороне. Как прошло? Противодействие было? Спросил пришедший с колонной командир того, кто организовал народ в лагере. Они шли молча в окружении заместителей и подошедших позже телохранителей, но затем отослали всех подальше от хорошо скрытого костерка в зарослях. Рядом располагались 6 трехместных палаток с тентами серо-желтой камуфляжной раскраски. Как раз по сезону. На удивление тихо, ответил ему тот. Наши разведчики обнаружили оставленные секреты у моста и дороги. Если там кто и был, то ушел, едва завидев наше прибытие. Плохо. Прибывшего товарища подобные известия явно расстроили. Как минимум, это говорит о хорошей подготовке и достаточной дисциплинированности противостоящих нам сил. Могут возникнуть проблемы при штурме. Да какие там проблемы? Первый откровенно усмехался. По моим сведениям, хорошо, если их всех полная сотня сейчас наберется. У нас же, когда подойдет группа Мирона, будет 930 бойцов. А когда заявится Козицин со своими снайперами, вообще за 1000 перевалит. Пусть кто-то и отвалится в процессе, это не важно. При таком перевесе сил возможным сопротивлением противника можно смело пренебречь. А их топы, второй все еще пребывал в заметных сомнениях. Предполагается наличие как минимум 2 весьма сильных фигур. Их тоже предлагаешь скинуть со счетов, даже если их будет больше, ничего принципиального это не изменит. Первый был тверд и категоричен в собственной убежденности. Дабы свести все преимущество топов к ничтожным величинам, штурм пойдет с нескольких направлений одновременно, причем хорошо известной тебе тактикой надвигающихся волн. Потери. Он на несколько секунд замолчал, чего-то подсчитывая в уме. Потеряв при штурме 3/4 набранной массовки, мы все равно получаем желаемое. Тут есть место для гарнизона максимум в пару сотен человек, позже все равно придется избавляться от лишних бойцов. Большая массовка набрана скорее для перестраховки. К тому же у нас имеется особое штурмовое оружие. Завтра должны доставить боеприпасы. Думаю, за день мы освоим новую тактику. И все же мне почему-то беспокойно. Пришедший командир не разделял оптимизма своего коллеги. Я тут посмотрел материалы об этом проклятом уголке зоны. Отсюда даже янки сбежали, столкнувшись с чем-то неведомым. А, брось, отмахнулся первый. Народилась психическая аномалия неподалеку от их расположения. Рано расслабившиеся янки попали под первый мощный выброс. Аномалия до сих пор активна, но ее пульсации имеют строгую периодичность. Этот фактор уже учтен. Ладно. Пока я оставлю свои сомнения при себе, второй командир громко вздохнул. На завтра у тебя какие планы? Боеприпасы и группа Мирона ожидаются во второй половине дня. До этого я хочу успеть захватить бункер наглого местного торгаша, иначе нашим бойцам придется пару деньков поголодать. Продуктов у них самый минимум, все выделенные средства ушли на оружие и экипировку. Параллельно проведем доразведку местности, выставим дальние секреты и наблюдательные посты, плотно перекрывая все подходы к болотам. По реке тоже разведку отправлю, лодки есть. С радиосвязью тут большие проблемы из-за сильных помех, придется курьерами и сигнальными ракетами пока обходиться. Ну и еще попытаемся устроить болотникам хорошую провокацию. Вдруг решатся напасть первыми. А если они подрядят наемников, на NPC ведь игровые ограничения не распространяются, второй командир задавал грамотные вопросы, помогая и мне думать в правильном направлении. Определив, что меня точно никто не увидит, достал из инвентаря КПК, залезая в раздел управления кланом. Почему-то там вообще отсутствовали любые упоминания о каких-то правилах. Ни тебе особого мирного периода для обустройства базы, ничего-то подобного. Походу, кто-то благополучно пребывает в плену старых представлений об игре в других локациях, забыв про суровый реализм. Стоит поговорить об этом с более знающими товарищами, с той же Викой, к примеру, и глупо дожидаться штурма болота, ударив первыми, когда нас еще никто не ждет. Но сначала все равно потребуется обустроить оборонительные рубежи. Слишком уж много сюда принесло врагов. Наемники сюда хрен пройдут, усмехнулся первый командир. Известная тайная тропа в эти края со свалки сейчас плотно заблокирована, а пройти темной долиной стало вообще невозможно. С этой стороны широкая река. Большая группа вряд ли подойдет, а с маленьким отрядом мы быстро разберемся. Но NPC, Это действительно неприятная проблема. В этот момент к командирскому костерку приблизились шестеро вернувшихся разведчиков. Охрана их пропустила, и они перебили сильно заинтересовавший меня разговор двух командиров. Сами же разведчики ничего особого не узнали. Дошли до деревни новичков и вернулись обратно, так никого и не встретив. Посетовали на беспричинный страх и сильное беспокойство, бесследно пропавшие по возвращению в лагерь. Походу, попали под ослабленный психический выброс из аномалии. Командиры выслушали разведчиков, периодически задавая им уточняющие вопросы. Их интересовало все необычное. Однако кроме множества старых следов разведчики ничего подозрительного не заметили. Отпустив разведчиков отдыхать, командиры тоже разошлись. Прибывшая большая группа игроков только обустраивалась на новом месте, и ее командир отправился к своим подчиненным. День клонился к закату и начало темнеть. Судя по появившейся на небе облачности, завтра пойдет дождь. Стоит поспешить к дому и помочь нашим ребятам укрепить позиции. Я планировал понаставить в удобных местах кучу мин. Раз вы пришли сюда отвоевывать у нас жизненное пространство, то воевать будете исключительно на наших условиях и по нашим правилам. Несмотря на многочисленные посты и секреты, выбрался из вражеского расположения без малейших проблем, рванув прямо по дороге к дому. Вдоль реки пошел бы еще быстрее, но там нужно проводить разведку. Наверняка ведь тоже все подходы плотно перекрыты, а тратить время и силы для обретения и поддержания невидимости мне лень. Что ни говори, а выматывает это исключительно полезная способность знатно. Дома все уже знали, чем я занимался, да и результатами разведки успели поделиться с ребятами в деревне через Михася. Они зря времени не потеряли, подновив старые и обустроив новые оборонные позиции. Прибывшие по нашей душе игроки попрутся прямо через болото с привлечением подручных плавательных средств. На мостки расчета нет изначально. Видел в лагере перевязанные скотчем куски пенопласта и сдутые камеры от грузовиков. Командиры говорили про лодки. Наверняка попытаются просочиться через протоку и параллельно сбросить десант на плацдарм за островом. Там вполне проходимое пространство между стенками пространственных аномалий. Дальше, правда, начинаются заросшие камышами жуткие неудобья. Не проплыть, не пройти толком. Открытой воды мало, зато топкого болотного ила по самую макушку. Только зимой, когда болото частично замерзнет, там станет легко пройти от берега реки к деревне Грязево. Хотя одна разведанная тропинка через камыши все же есть. Удачное место для установки нескольких мин в качестве подстраховки. А на берегу со стороны деревни уже капитально обустроенная и хорошо замаскированная пулеметная позиция. Обзор с нее просто замечательный, болото как на ладони. Я не в вашем клане, потому на меня возможные ограничения не распространяются. Встретившая меня на пороге дома вместе с Ларисой Вика обрядилась по-боевому и сейчас рвалась в бой, но все же задержалась вместе с нами поужинать. «Куда ты торопишься? Словно тебя вот-вот злая псевдособака за задницу прихватит». Я попытался сбить ее излишний задор. «Или есть какие-то особые обстоятельства, о которых ты забыла упомянуть?» Судя по решительному взгляду, для себя девушка уже все определила. Стала доступной записи трансляция. Признавшись, Вика опустила голову. «Мне нужно подготовить жаркий контент для зрителей. Или ты предложишь сейчас пойти в спальню и сделать записи для 18+ контингента?» Я далеко не сразу понял, о чем она сейчас говорит. Порнуха до сих пор пользуется спросом. «Значит, поняв, о чем идет речь», громко рассмеялся, смутив и Вику, и Ларису. «Обычная не особо, но полный формат того, что мы тут недавно сотворили, запросто наберет 500 000 000 первичных контактов и кто знает, сколько еще вторичных», пояснила заметно покрасневшая от смущения девушка. «Хоть я и пообещала себе больше подобным не заниматься, но это крайне выгодное дело. Социального рейтинга добавит, и денег прилично поднимется». Ее глаза при этом подозрительно заблестели. Я же смотрел в ее сторону, забыв закрыть рот. Рука с вилкой застыла на полпути. «Социального рейтинга за порнуху? У меня от изумления даже дыхание перехватило». «Значит, ты просто никогда сей темой раньше не интересовался?» Вика взглянула на меня с хорошо заметным уважением и явным сожалением, раз я не понимаю таких элементарных вещей. «Секс – это форма самого естественного самовыражения личности и огромный простор для творчества. Рядовая обыденность сейчас вряд ли кого удивит, но то, что произошло тогда между нами, уже относится к формам настоящего высокого искусства. Поверь, я хорошо знаю, о чем говорю». Совсем уж кратко выразился я, закрывая щекотливую тему. Какое-то время мы молчали, пребывая в своих мыслях и добивая остывающую еду. Судя по характерной улыбке, хитрому прищуру, Лариса придумала очередную шутку и теперь дожидается удачного момента для ее реализации. Демонстративно повернулся к ней и покачал головой, изобразив на лице явное осуждение. Женщина смутилась напоказ, выражая большое раскаяние, отложив задумку до лучших времен. Враги у порога, не до постельных развлечений. За распитием кофе я расспросил Вику о принятых правилах клановых войн, сильно удивив ее тем, что мне о них система забыла рассказать. Даже пришлось показывать соответствующий раздел в КПК. Странно. Она задумчиво покачала головой. Разве только. Ее взгляд вдруг резко просветлел. В системе вы числитесь не кланом, а сталкерской группировкой, озвучила она догадку. Игроки частично становятся местными жителями, а местные жители приобретают преимущества игроков. Отсутствуют регламенты войн и взаимоотношений с другими объединениями. Сейчас трудно сказать, сколько из этого положения можно извлечь реальной пользы, но она уже очевидна. От превентивного удара по лагерю захватчиков вас никто не сдерживает. Однако я бы на твоем месте все равно дождалась бы первого хода со стороны противника. У зоны имеются причуды, и за правильный героизм. Крайнее словосочетание подчеркивалось демонстративно поднятым вверх указательным пальцем, она может прилично наградить. Стоит смело ожидать расширения ресурсного домена и плодовитости контролируемой территории, а за подлые приемчики она на вас крепко обидится. Дальше пояснять, или сам догадаешься, Вика хитро ухмыльнулась. А пассивная оборона, мины и все подобное, хоть я и чувствовал ее правоту, но слишком уж велик численный перевес на стороне противника. Пассивная оборона прежде никак не регламентировалась. Девушка на несколько секунд задумалась, видимо, что-то припоминая. Хорошим тоном считается выставление предупреждающих табличек при минировании территории, добавила она. А если тех табличек окажется больше, чем самих мин, так вообще замечательно, подкинула она мне хорошую идейку. Вся ночь у нас ушла на копание земли, лазание по болоту и перетаскивание тяжестей. К процессу присоединились все обитатели деревни. Даже бывшие старатели легко догадались, чем им грозит грядущее нашествие толпы жадных игроков. Я выгреб почти все наличные запасы и заначки взрывающихся сюрпризов, а в качестве простейших мин-растяжек пошли обычные гранаты. Про предупреждающие таблички, естественно, мы не забыли. Порой их ставили даже там, где отсутствовали мины, а некоторые постановки в удобных для скопления людей местах оставались без обозначений. К хмурому утру все крепко вымотались и отправились отдыхать. Лишь Димка-красавчик и уже заметно поменявшиеся внешне братья выразили желание прогуляться по ближайшим окрестностям болота. Я просил их по возможности воздержаться от агрессивных действий, пусть игроки первыми проявят себя. Сам же хотел перехватить 4 часика сна, дабы продолжить наблюдение в лагере противника. Проснулся я от сильного грохота. Поначалу подумал, гром грянул, гроза неожиданно разгулялась, и лишь несколько секунд спустя осознал, что услышал эхо относительно близкого взрыва. Рвануло 40 кг взрывчатки, а может и все 60. Я просто не припомню, чтобы мы столько закапывали в ближайших окрестностях. А тут рвануло так рвануло. 18 человек в минус и 7 тяжело раненых, прокомментировала Лариса, сразу же заметив мое пробуждение. А еще я сумел угадать, чем она параллельно занималась с ментальным контролем окружающей территории. Спокойно готовила обед, как ни в чем не бывало. Я уже хотела тебя побеспокоить. Тут по реке 7 лодок с кучей народа мимо проплыли. Продолжила она вываливать свежие новости. Одна лодка подошла к берегу прямо напротив нашего дома, сунулись к стенке аномалии 2, сразу получили по мозгам, да поплыли дальше. Сейчас скопились на косе за островом, где налетели на ваши минные постановки. А ведь предупреждающую табличку они все прекрасно видели. Я успел отследить с их стороны злости и недоумение от столь неожиданной находки на самом видном месте. Что-то громковато бабахнуло, поделился с ней собственным недоумением. Там только несколько обычных озмок и стояло. У них совсем другой звук срабатывания. Раз ты в этом деле хорошо разбираешься, то сходи, взгляни. Готовки еще примерно на полчаса, успеешь, предложила она мне. Заодно трупы в воду скинешь, пусть раки порадуются. Крайняя фраза мысленно была передана с таким чувством, как будто разговор шел о выносе из дома обычного мусорного ведра до ближайшей помойки. Все равно спать больше не дадут. С плохим настроением я вылез из-под одеяла, ища пяткой, куда делись мои домашние тапочки. прогуляюсь и проснусь окончательно, а то голова как пустое гулкое ведро, а руки и ноги набиты отсыревшей ватой. Странное, признаюсь, ощущение. К месту взрыва я добрался далеко не первым. Тут уже вовсю раскомандовалась Вика, гоняя подошедших из деревни ребят. Вначале подумал, прикажет она раненых скинуть в воду вместе с обобранными трупами, но нет, сама взялась перевязывать тех, кто еще имел шансы выжить. Судя по следам, тут рванул ящик взрывчатки, доставленный полегшим речным десантом. Еще три ящика с подходящей маркировкой разметало по окрестностям. От лодок остались лишь воспоминания. Сработала же только одна мина-лягушка, остальные установлены чуть дальше, где можно пройти от берега в сторону деревни Грязева. «Зачем тебе эти тела?» Я подошел к старательно изображавшей сестру милосердия Вике. «Заложники!» Процедила она, разрывая зубами упаковку очередного перевязочного пакета. «Ребята сейчас перетащат их на дальний болотный хутор, организовав там временный госпиталь для пленных. Во время атаки их наверняка первыми и накроют свои же, после чего система знатно порежет их шансы на выживание. Хоть это и не совсем честный прием, но раз нам так фартануло, грех упускать хорошую возможность насолить врагам. Ты все же рекомендуешь дождаться штурма болот?» – спросил ее с большим недоумением в голосе. «Если мы пойдем на поводу у потенциальных захватчиков, дожидаясь их первого хода, то они нас просто сомнут. А ударишь первым, тебя после сожрет зона. Даже победой не успеешь насладиться», – она покачала головой, выражая разочарование моими умственными способностями. «У вас тут просто идеальные условия для динамичной обороны. Ребята уже все обдумали сами и решили разбиться на подвижные отряды. Им нет смысла из последних сил цепляться за саму деревню. Этот последний ключевой рубеж лучше всего удержим мы вдвоем. Только ты и я. Или сомневаешься в своих силах?» Она посмотрела на меня с характерным вызовом во взгляде. Я покачал головой. «Это будет славная битва», — произнесла она с явным предвкушением хорошей драки. «Как только толпа пришлых захватчиков пойдет на штурм болота, сразу же станет законной целью. Твои ребята прекрасно знают местности и начнут стремительными наскоками прореживать вражеские тылы. Сам знаешь, кто одновременно займется нейтрализацией командиров. Так и кончится весь их численный перевес. Я же тем временем размышлял о том, какую цель она преследует, фактически захватив ситуационное лидерство, или даже не одну цель, а сразу несколько. Первое – это красивая насыщенная событиями трансляция для ее зрителей. Второе – наверняка она хочет покрасоваться перед всем нашим коллективом, набрав как можно больше популярности. Планирует перехватить лидерство в новообразованном клане? Сомнительно. С другой стороны, для наших ребят опыт той самой динамической обороны будет весьма ценен. И еще, разгромив подлых захватчиков по всем принятым тут правилам, мы реально заявим о себе, продемонстрировав настоящую силу коллектива. Иначе кто-то посчитает, что клан держится исключительно на парочке сильных игроков, стоит их нейтрализовать, и тогда успех очередного наскока вполне достижим. «Хорошо», — я кивнул, демонстрируя предварительное согласие с озвученными планами. «На тебе просчет вариантов возможной обороны. Определишь, кому что потребуется, постараюсь найти. Штурм ожидается только завтра, сегодня же нужно со всеми согласовать наши персональные действия. Я сейчас уйду до вражеского лагеря, вернусь ближе к вечеру с новой информацией». Вика кивнула, обозначив понимание, и снова занялась перевязыванием раненых игроков. Хоть внутри меня и ворочалось недовольство чужим своеволием, однако я прекрасно понимал, моего личного опыта военных действий откровенно маловато. Я сильный боец-одиночка, а командир из меня совершенно никудышный. При первой же возможности взваливаю все самое сложное на себя, позабыв про насущные потребности других людей в эффективном внешнем управлении. Да и не умею я управлять коллективами, как недавно выяснилось на практике. Острые кризисы кое-как разрешаю, а вот с общей стратегией пока все плохо. Даже Вика знает больше меня, ибо давно живет в этом игровом мире. А настоящий лидер ведь именно тот, кто вовремя передает руль тому, кто априори лучше понимает и действует в сильно изменившей ситуации. И глупо тащить все на себе, совершая одну ошибку за другой, одновременно перекладывая ответственность на нерадивых подчиненных или суровые жизненные обстоятельства. Пусть уязвленное самолюбие порой просто кипит от возмущения, я все равно иду дорогой настоящего сталкера, отдавая предпочтение исключительно разумным решениям. Чувства и эмоции порой помогают выжить одиночке, а вот когда от них начинает зависеть выживание целых коллективов, они запросто могут обмануть. С этой мыслью я и направился обратно на свой остров. И вот я снова посреди скопления врагов. Заходил в лагерь со стороны реки, заодно проверяя выставленные там секреты и заслоны. Стоило признать, командующий игроками действительно знает толк в организации обороны. Если на удалении секреты скорее представляют тревожную сеть, один или два хорошо замаскированных бойца при минимуме оружия, то ближе к лагерю в секретах размещалось до 7 человек с автоматами и даже пулеметами. Грамотно отрытые укрытия, хорошо просматриваемые зоны контроля и огневого поражения, да еще и маскировка на весьма достойном уровне. Река и все ближние подступы к лагерю под полным контролем. Нападение с нашей стороны на лагерь игроками определенно ожидалось и к нему старательно подготовились. Без невидимости я бы даже не стал здесь пытаться пролезть через все посты и секреты. В лесу и у дороги наверняка такая же плотная организация обороны. Однако учиться нам всей этой премудрости совершенно бессмысленно, для нее нас слишком мало. Тут в секретах народу больше, чем всех нас вместе взятых. Народ в лагере тоже поддерживал уровень бдительности. Все ходили исключительно при оружии, и я отметил, как народ присматривает друг за другом. От невидимых диверсантов тоже страхуются по возможности. Разговоров у костров минимум, бесполезная для меня мелкая бытовуха. И лишь у одного костра на краю густого леса и основного лагеря мне повезло наткнуться на разговорчивую компанию, к которой следом за мной подошли двое легкораненых бойцов с бинтами на руках и ногах. Ну и потрепало же вас, ребята. Поприветствовали их от костра, освобождая им место у огня. Нам еще сильно повезло, ответил один раненый, с кряхтением присаживаясь на поваленный ствол. И больно-то как, поморщился он, поправляя давящую повязку на голени. Если бы не морфин, уже попросил бы меня пристрелить, как сделали другие ребята из нашей разведгруппы. Второй раненый внешне выглядел еще хуже. У него имелись повязки со свежими кровавыми пятнами на обеих руках и еще ноге, но старался держаться молодцом. И лишь крепко стиснутые зубы говорили о том, что он сейчас терпит сильную боль, хотя тоже мог уколоться обезболивающим лекарством. «И где вас так?» Остальная компания собралась вокруг них, изнывая от любопытства. Да за железнодорожной насыпью, первый раненый смачно плюнул прямо в огонь, его лицо при этом выражало большую досаду. Болотники поставили много табличек, предупреждающих о минных постановках, продолжил он рассказ. «Наши главнюки вполне ожидали подобный ход с их стороны и постарались к нему подготовиться. С нами шли опытные саперы со своим хитрым инструментом. Собственно, нашей задачей было всего лишь прикрытие тех саперов, дабы их случайно не обидели партизаны, когда они начнут ковыряться в земле. Так вот, быстро выяснилось, ни рядом с табличками, ни на ближайших тропах настоящих мин нет, хотя хватает прикопанных консервных банок и прочего звенящего на металлоискателях мусора. Саперы долго ругались. Позже нашли на тропе растяжку из обычной гранаты. И когда у всех нас уже возникла твердая уверенность, что болотники просто блефуют, мы заметили пару партизан с лопатами, как будто случайно показавшуюся нам на глаза. Пустые консервные банки закапывали, гады. Ну, наши давай в них стрелять, да все мимо. Не будь дураками, те моментом рванули в кусты, бросив лопаты. Наши за ними. Саперы тоже не удержались, кипя праведным гневом. За кустами открылась прогалина с аномалиями, партизаны проскочили по самому краю, ломанувшись в бурелом. Мы за ними, и тут сработала мина-лягушка. Зацепила всех, кто оказался в радиусе 20 метров. Кого сильно, кого как. Саперы шли чуть впереди нас, их посекло осколками больше всего. Двое влетели в мощный трамплин и улетели куда-то далеко. Я и Санек, кивок в сторону второго раненого, были в армейской броне и чуток подотстали, потому осколки мины посекли нам только руки и ноги. На хлопок взрыва быстро подошла наша вторая группа, и тоже нашла спрятанный в кустах сюрприз. Обычная растяжка с ргошкой, но сразу трупы двое тяжелых. Комар приказал добить всех, кто не сможет дальше сражаться, и сам после пустил себе пулю в висок, так как ему конкретно разворотило осколком ногу. Боль здесь жуткая, терпеть невозможно. Всегда держите шприц с морфином под рукой, иначе проклянете тот день, когда подписались на этот контракт. Раненый снова пошевелил повязку на ноге и уставился в пламя костра. Да, легкой прогулки тут явно не получается, заметил кто-то из присутствующих. Говорили о сотне с чем-то зеленых новичков. Ни оружия у них толкового, ни боевого опыта. А тут, вздох искреннего разочарования, и не говори, вторил ему кто-то еще. Ушедшая по реке утром разведгруппа пропала. В той стороне слышался одиночный мощный взрыв, а затем полная тишина. Предлагали послать за ней вторую группу проверить, но лодок совсем мало. Со жратвой тоже беда. Хотели тряхнуть местного торгаша, у него имеется приличный запасец продовольствия, но что-то у наших там не срослось. Они даже вход в его подземную берлогу не смогли найти. Все окрестности деревни исходили, сунулись на покинутый блокпост, а там тоже мин полно. Пара двухсотых на ровном месте, и все равно свое мы обязательно получим. Хоть народ и пребывал в больших сомнениях, кого-то сейчас просто переполнял энтузиазм. Вот перебьем завтра всех болотников и получим обещанные деньги. Все получат, добавил он, повышая голос, давя сомнения окружающих. И те, кто пойдет в первой волне расчистки плацдарма, и те, кто в болоте утонет по дурости, а тем, кто прорвется на ту сторону, обещана двойная премия. Есть ради чего повоевать. Хотя я играть с этим проклятущим реализмом я дальше не намерен. Закрою миссию и хватит. Это да, та же фигня. Поддержал его нестройный хор голосов. Ребятки действительно вкусили все прелести мало отличающейся от жизни игры, и она им категорически не понравилась. Тут и вздохи зоны, пули, мины, болезненные ранения. То ли еще будет, подумалось тогда мне. Дальнейшие разговоры перешли на бытовые темы и воспоминания былых приключений. Народ разбился на отдельные группки по интересам. Подслушивание опять потеряло для меня смысл. Двинулся в сторону реки, судя по ярким ментальным сигналам, там началось какое-то оживление. Так-так, тихо хмыкнул себе под нос, наблюдая за тренировкой групп подавителей сопротивления, как обозначил их один из выделившихся командиров. У бойцов в этих группах оказалось особое оружие, и, признаться, мне оно уже было отчасти знакомо. В качестве его основы использовалась обычная двустволка с коротко обрезанными стволами. На их концы крепились расширители и два отрезка водопроводной трубы большего диаметра. И в них вкладывались особые гранаты, сделанные из полулитровых пивных банок. Дополнительно эти гранаты обтягивались прочной термоусадочной пленкой, чтобы уверенно пережить выстрел охолощенным охотничьим патроном. Заряд этих гранат сильно различался. Сейчас народ дружно метал по команде ослепляющие флешки. У таких зарядов имелся замедлитель срабатывания, настроенный на дистанции в 50, 100 и 200 метров. Одновременная вспышка сразу нескольких флешек в 100 метрах от нас ослепила на дюжину секунд даже меня. Народ тренировался действовать синхронно вместе с отрядами обычных стрелков с калашами, вовремя закрывая глаза. Следом за флешками пошли в ход хлорпикринки и зажигалки. Я легко догадался о тактике применения этого оружия, мысленно передав Ларисе, дабы та передала сведения и защитную экипировку из моих закромов охраннику Михасю. Наблюдательный прибор глаз, особенно после моей модернизации, надежно защитит зрение наших ребят от ярких вспышек, а дыхательные маски справятся с химическими гранатами. Вот зажигалкам противопоставить нечего, их наполнили хитрой прилипающей ко всему огненной смесью. Пока она не прогорала сама собой, тушить ее совершенно бесполезно. Огненное пятно ярко горело даже на поверхности реки. Посему выходило, бодаться с захватчиками в прямом столкновении – глупая затея. Они легко и с минимальными потерями собьют наши хлипкие заслоны даже на болотных островках. Да и нам с Викой вряд ли удастся удержать деревню. Прилетят сразу несколько огненных подарков, и все. Справится ли защита или нет, лучше не проверять. А переделанных под ручные гранатометы двустволок у игроков много. Я насчитал минимум пару сотен штук, да и боеприпасов к ним в достатке. Появилась мысль напасть прямо сейчас, устроив здесь кровавую бойню, но пришлось давить ее силой воли. Группы тренировались на расстоянии друг от друга, если нападу на одну, сразу же окажусь под ударом нескольких других. Сейчас бы миномет пригодился или сразу РСО «Град». Но чего нет, того нет.